был боксером», — шепнул ему Майкл. «Теперь имеет сеть букмекерских контор. Говорят, что он содержит несколько девиц или что-то в этом роде. Удивительно мерзкая личность. Лучше держаться от него подальше, Джон». «Мне на это наплевать», — процедил Крейг. «А как же твоя девушка? Нужно увезти ее отсюда». «Это не моя девушка», — грустно сказал Даймон. «Хотя я бы очень этого хотел. И я не могу увезти отсюда Тессу. А Лимман знает, где меня найти». «Тогда нам нужно еще раз выпить», — сказал Крейг. Тем временем танец закончился. Верзила подвел девушку к их столику и бесцеремонно уселся вместе с ними. Здесь к нему присоединились его напарники, и Эдди заказал всем выпивку. Разговор сразу перешел к игре на скачках. Тут Крейг нарочито явно зевнул. Лимон поставил свой бокал на столик. «Я тебя угостил, разве не так?» «Да», — нехотя буркнул Джон. «Я не приставал к тебе, не так ли?» «Не». «Так в чем же дело?» «Азартные игры вызывают у меня апатию». «Ты хочешь сказать, что я тебе надоел?» — с нажимом произнес Лимон. «Вот именно», — заверил его Крейг. Вся троица, как по команде, захохотала. «Да, этот парень просто сумасшедший». Джон не спеша встал из-за столика, отправился в туалет и постарался при помощи холодной воды привести себя в порядок, в то же время ругая себя за ребячество. Если Лимон не шутил, то драки не миновать, а это уже будет большой глупостью. Потом он внимательно рассмотрел свое отражение в зеркале, выпил чашку кофе за стойкой и подошел к столику. «Ну, что там с тобой стряслось?» — ехидно поинтересовался Лимон. «Мне кажется, я слишком много выпил», — ответил Джон, чем привел всю компанию в удивительно веселое расположение духа. «Я хочу танцевать», — обратился Крейг к Тессе. Она нерешительно посмотрела на Лимона, и тот великодушно кивнул в знак согласия. Как только они смешались с танцующими, девушка быстро зашептала на ухо: «Вам лучше немедленно уходить отсюда и заберите с собой Майкла». «А как же вы?» «Я уйду при первой же возможности». «Думаете, он вас отпустит?» Она обреченно пожала плечами. «Майкл не в курсе. Он уже подъезжал ко мне раньше. Но как-то удавалось выкручиваться», — неуверенно ответила Тесса. Джон почувствовал, как дрожит у него на плече ее рука. «Но вряд ли это может продолжаться до бесконечности. Он слишком опасен». Но в голосе девушки слышалась безысходность. «Похоже, что он именно так и считает», — задумчиво процедил Крейг. «Так вот я и говорю, у него жуткий характер. Он может избить до полусмерти любого, кто встанет на его пути». «В самом деле?» «Да-да, я не шучу». Она крепко сжала его руку. Не так давно он подрался с человеком по имени Гарри Корнер. «Это здесь любой подтвердить может. Для бедняги дело закончилось больницей, а это был крепкий парень, уверяю вас». «Удивительный мерзавец», — поморщился Джон. «Придите же в себя, наконец», — прошипела Тесса. «Пока его все это забавляет, но стоит ему разозлиться, Майкл не должен был приводить вас сюда. Лучше уходите и заберите его с собой. А я постараюсь отвлечь их внимание. Если кто-нибудь увяжется за вами, то кричите изо всех сил, не переставая. Может быть, найдется смелый полицейский и придет к вам на выручку». «Хорошо», — согласился Крейг. «Я уйду, но Даймонд пусть выкручивается сам». Девушка отшатнулась, и Джон не удерживал ее. Двое слабых людей оказались целиком во власти более сильного, но ему до этого не должно быть никакого дела. Он не должен вмешиваться и стараться не привлекать к себе внимания. Музыка закончилась, и танцующие стали расходиться по своим местам. «Ну так вот», — прошептала она, — «постарайтесь как можно быстрее уйти». Он сел за столик и заказал еще кофе. Выпей что-нибудь еще для разнообразия. Не смеши людей, — ухмыльнулся Лимон. —